Московский собеседник. Григорий Горин. Кем он был тебе, другом? А ты ему? Он был популярен и талантлив, у него было неимоверное множество знакомых, и многие хотели быть его друзьями. Я ни на что не претендую. Мне просто жаль его. Смирись, большинство твоих друзей умерло. Таков ход вещей. Но почему он? Таков ход вещей. Диалог без выводов, без последнего слова, и веду его сам с собой уже который год. Какой к черту ход вещей? Почему именно он? Даже генетически он был запрограммирован на долгую жизнь. Его отцу уж за 90. Я пишу эти странички в той же комнате, в моей квартире, где он жил год тому назад. Я сижу за тем же столом. В моем компьютере еще не стерт файл его посланий по электронной почте. Горин, собака. Глазны.ру. И в графе тема. Московская беседа. Застыли на экране его слова. 12.01.2000. Чиню машину, помогаю в уборке квартиры. Завтра начнется суета. Дел много, к сожалению, бытово-автомобильно-квартирных, а я этого не люблю. Вот выполню все обязательства, сброшу груз, засяду в Красновидово и начну работать. Начну сочинять, и наступит счастливейшая пора жизни, дарованная нам Господом, твой Григорий. Постскриптум. На свете гадом буду, счастья нет, а есть в натуре покой и воля, из высказываний современного философа. На моей книжной полке остались стоять несколько его книг. Экземпляр пьесы «Шут Балакирев» или «Придворные комедии». Остался тем же номер телефона его квартиры на Ленинградском. И там Люба, его Люба. И не звоню часто, не уходит страх лишний раз набрать этот номер. Боюсь принести нечаянную боль. Вот, мол, звоню, я живой, а его нет. Боли ей без меня хватает. Наступает время, когда опыт жизни — череда потерь, и в этом тоже ход вещей. Согласиться с этим самому умереть. Старой электронной почты. 13.08.98. Юлик, у меня открытие. Photoshop 5. Эта программа совместима с твоим Windows 98. Я инсталлировал. Хочешь, перепишу. А пока что на пробу посылаю тебе карточку. Прости, что себя другого фото под рукой не было. Открой в компьютере приложение «Заколку» к этому письму. Открыл? Видишь? Ну и как я в виртуальном измерении. Мне можно увеличить и уменьшить до бесконечности. Ну а гениальность этой программы в том, что могу вписать себя в любой пейзаж, и даже не заметишь. Я же могу приставить к себе другой нос, стать вдруг голубоглазым блондином. Чем не мечты, Авдотья Тихоновна? Я же вообще могу убрать нос, например, вот сюжет. Тот в компьютере напрочь стер свой нос, оказался без носом. Человек видит весь мир только в экране компьютера и другого мира не видит уже. А дальше по мотивам гоголевского носа. А может быть, это вообще основа компьютерной игры? И тогда здравствует Photoshop 5. Передо мной на столе пачка его фотографий. Последняя датирована 1.01.2000 года. На фото он, Гриша, его Люба, в толчье праздничного новогоднего Парижа. На карточке два человека, шаловливых, расслабленно улыбающихся, излучающих радость бытия. Он тогда: «Юлик, это ж охренеть! Мы просто шатаемся по Парижу, без цели, без плана, себе в удовольствие. На витрины смотреть неинтересно. В Москве витрины не хуже, но зато Париж. И только крути головой, на таблички гляди. Тут жил Бальзак, тут Рудольф Нуриев, и рядом через две двери Вольтер, а тут Лев Толстой останавливался в отельчике. Вот в то бистро, наверное, забегал к фику ухлебнуть. Как здорово получилось! Как год назад сговорились, так и получилось. 1999 год мы встречали вместе в московском доме актера. Гриша любил этот дом. И тусовку актерскую любил. Он ощущал себя в ней, как рыба в воде, всеми радостно встречаемый. За новогодним столом в ту ночь сидели милые люди, и стол вкусный, и щедро был накрыт, и выпивка приличная, и благоговорливо, но как-то бестолково, а в чем даже натужно. Гриша, время изменилось, состарились, что ли? Ни тебе капустника, ни тебе кого-нибудь в доску напившегося, выясняющего с кем-то отношения. Даже маленького скандальчика никто не устроил. Все какие-то деловые, с сотовыми телефонами. Мы ушли от застолья часа в два ночи и пошли к нам домой. Благо, живем мы с моей Людой в Москве рядом с домом актера. И с нами пошли Горины и верные их друзья, Игорь Кваша и его Таня. И мы без особых разносолов, но за доброй беседой добирали до утра, так что в результате наклюкались и с пьяну, что ли, решили теперь уж никогда не расставаться и следующий Новый год встретить у нас же, но в Париже. Это же будет 2000-й год, какая дата! Помнится, в те времена мы все дискутировали, какой год считать концом 20 века, какой началом 21-го. Гришу волновала эта дата, конец века. У него даже в автобиографии еще загде написано. В ближайших творческих планах проводить 20 век и встретить 21-й, и восклицательный знак. А через несколько дней, почти что в полночь, его звонок. «Гриша, случилось что?» «Случилось. Кончил пьесу. Живет Шут-Балакирев теперь уж своей жизнью. Только что написал магическое слово «конец» и поставил точку». Он читал эту пьесу нам с Людой в ту же ночь, примчавшись с Любой к нам на Арбат к 2 часам. Это была самая красивая ночь, какую я могу вспомнить. И то ли из учтивости к хозяевам и терпеливым слушателям, то ли по опыту нашей совместной работы, но Гриша взял с нас с Людой слово. «Люда и Юлик, я беру с вас слово, обещайте, где-то в провинции, в Москве запродан на корню Марку Захарову, вы поставите эту пьесу, я найду вам театр. Сговорились?» «И чего только не пообещаешь милому гостю, удостоившему тебя чести быть первым сторонним слушателем тепленькой еще пьесы. Сговорились, Гриша, но сначала Париж, помнишь, 2000-й год встречаем в Париже». Канун 2000-го года. Париж. Набережные Сены. Мы вчетвером стоим на набережной, и перед нами за рекой Эйфелева башня. На башне светящееся табло. До 2000-го года осталось 5 дней. На завтра пришли к тому же месту 4 дня, потом 3. Он стоит перед этим красавцем-монстром, перед гимном нового времени, созданным в конце прошлого века. А, знаете, ребята, 100 лет назад тоже умники спорили. Что же считать началом века? 1900 или 1901? Время ведет само свой счет, а мы свой. Из той же Гришиной автобиографии. Поскольку время поменять нельзя, то можно поменять свое отношение ко времени, что я пытаюсь сделать, сочиняя новые пьесы, выпуская новые книги. Мы встретились с Григорием Гориным в 1993 году в Мюнхене. Уезжал я из Союза в 72-м, не был знаком с ним, а когда встретились, он уже состоялся. Гриша прилетел в Германию к своим немецким переводчикам. А я тогда работал на «Свободе» и был по уши поглощен идеей так называемого театрального зала «Свободы». Ни о чем ином я и говорить тогда не мог. В России из-за отчаянной бедности и общего пофигизма театру микрофона влачил жалкое существование. Все эти ностальгии и серебряные дожди запланили, загадили своими ток-шоу и поп-музыкой эфир, а бывшее мощное государственное радио влачило нищенское существование, перебиваясь с хлеба на квас. А тут на американские деньги, на доллары, в лучших студиях дома звукозаписи, тогда еще не проданного под автосалон и прочую дребедень, оказалось возможным русским актерам играть добротные, свободные от редакторских шор радиопьесы и пускать их в эфир на волнах популярной еще тогда радиостанции «Свобода». Я начал с наскока. «Григорий, — сказал я при первой же встрече, — Я не прошу вас для нас написать что-то новое, так как я знаю, что вы по уши в работе, но поскребите по сусекам, а вот что-то найдете. Он молчит, смотрит на меня своими немигающими глазами, видит, что я хитрю, чего-то не договариваю, и я договариваю. У нас на свободе прекрасная служба информации. И перед тем, как встретиться с вами, я все про вас прочитал. Например, я знаю, что вам было написано для международного конкурса под названием «Когда стена рухнула» оригинальная радиопьеса. Более того, она уже сыграна на радио в Скандинавии, в Германии, в Италии. Пьеса получила премию на международном конкурсе, а по-русски... А, понимаете, эта пьеса на экспорт, она для непосвященных, для России она не своевременно, что ли? Она что, устарела? Она как статья в газете, как любая телевизионная дискуссия, суперсовременна. То, что я написал в 91-м, сегодня может показаться простым пересказом газетных статей. Для непосвященных. Речь у нас шла о пьесе «Реинкарнации» или «Я была Ленин». В пьесе поднимался трагикомически, но при этом пророчески верно, вопрос о гипотетическом, так нам казалось тогда, и доведенном до абсурда опыте зомбирования человека в духе марксистско-ленинской религии. То, что имелось в виду при произносимых нами всеми словах типа «Ленин всегда живой» и «Ленин живет в каждом из нас». Понимаете, для Запада в пьесе есть экзотика, а для нас это уж не искусство, а публицистика, и как всякая публицистика, она скоро забудется. Как врач ставлю диагноз «болезнь», ленинизм не смертельно и проходяще. 7.05.1999. Все идет своим чередом. Мелкий дождь и крупная война в Чечне. На инаугурацию приглашен бывший глава КГБ ГКЧПист Крючков. Власть все больше обретает ново-старые формы. Скоро эти формы заполнят суть, и не станет ли моя реинкарнация самиздатом? Запись реинкарнации осенью 1994 года запомнилась мне не только блистательной работой звезд нашего радиотеатра Всеволода Ларионова и Николая Караченцева. Запомнилась она еще и тем, что нам с Людой, сжатым временем записью у микрофона, отчаянно мешал присутствующий в студии Григорий Горин. Автор хохотал. Автор бил себя ладошками по коленям. Автор размахивал руками. Актеры видели через стекло ржущего аппаратный Гришу и сами не могли сохранять серьезность. Я спросил его, когда мы все же поняли, что получилось. Если это на ТВ? Гриша, это же законченный сценарий для телефильма. Два блестящих популярных актера. Постановочные, это просто семечки, одно купе в поезде. Отличная музыка Давида Тухманова. И твое имя, наконец. Гриша молча смотрел на меня своими громадными грустными глазами. Я попробую, а? Попробуй. Я пробовал. Я толкался с готовым сценарием фильма «Реинкарнация» по приемным директоров и редакторов в нескольких российских телекомпаниях. Мне улыбались, говорили комплименты и в мой адрес, конечно, в адрес нашего милого Гриши. Меня просили оставить пьеску и ждать, когда позвонят. 3 года никто не звонил, теперь уж подавно. Из последних Гришных емейлов. И еще у меня долг перед Инной Чуриковой. Вы на свободе с ней поставили радиоспектакль по рассказам Тэффи, а я так давно обещал специально для нее написать пьесу о самой Надежде Тэффи. Самая веселая в России. А какая жизненная трагедия! И дети по миру разбросаны, и вообще, и страшный финал. Она писала на закате жизни. Иван Бунин умер, Мережковский умер, Алданов, даже Алешка Толстой. А я вот сижу на приеме у дантиста, всех вызывают, а я все сижу и сижу, словно меня забыли. Юлик, перед глазами стоит развороченная буря ее могила на Сен-Жан-Ев-де-Буа. Какой страшный символ развороченной бури могилы. Еще в другом послании начала 2000 года. Париж, какой кайф! И в плюс к его самодостаточной красоте, от которой не устаешь, твоя полная анонимность. Бреди себе по городу без цели и срока, глазей не хочу, ты пис. Ешь на ходу хрустящий батон, да хоть в носу ковыряй, никого своей персоной не удивишь, и никто не зацепит. Но в Париже не обошлось, зацепили. Горина узнавали на улице, он давал автографы российским туристам, встретившимся. Подписывал какие-то клочки бумаги и радостно объявлял: «Нет, я в Париже не по делу, сам от себя приехал к друзьям». Нам говорил: «Это все из-за бороды. Узнают как тенора. Сбрить, что ли? Хотя нет, пока есть ГАИ, нельзя. Еду по Москве, ничего не нарушал, вдруг свисток. ГАИ. Ну, думаю, сейчас начнут придерутся, будут помогать сотню-другую. А у нас как? Был бы водитель, а причина получить на лапу найдется. Останавливаюсь, опускаю окно. В чем дело, начальник? Чем проштрафился?» А тот улыбнулся, хихикнул и: «А чё новенько придумали в белом попугае? Так что бороду брить нельзя». Остановившись на площадке у церкви Санта-Кёр на Монмартре, глядя на панораму великого города, я готов был жить и умереть в Париже, и точка, без продолжения строки. А потом через паузу: «Хотя продолжу строку, если б не было такой земли Москва. У меня в Москве долги, а долги надо платить». И начинается долгий перечень его долгов. И в первую очередь Ленкому, Марку Захарову, еще режиссеру «Арье в Израиле», с тем он сговорился написать пьесу о еврейском актере по имени Соломон. И надо еще на телевидении подготовить что-то к грядущему юбилею 60-летию, что будет в марте. Ну уж это оставь, юбилей так за год не делается. А я только на это и согласился, чтобы все снимали на пленку. Им нужно шоу, пожалуйста, но в моем отсутствии. А сам полечу с Любой в Сан-Франциско к папе и сестре. И в день моего рождения, там же другое время, 10 часов разница, я буду сидеть за столом у отца, мы включим в его квартире телек и поприсутствуем на юбилее Григория Горина. 28.12.1999 года. Я жду этого новогоднего вечера в твоем доме. Какая роскошь, никакой официальщины. В кругу, надеюсь, близких тебе друзей, а значит, и нам близких, мы с Любой будем счастливы. В новогоднюю ночь 2000 года за нашим столом в парижской квартире собрались самые что ни на есть наши близкие. Никита Кривошеин, потом их славного рода Кривошеиных, Мещерских, публицист и переводчик, по рождению парижанин, на волю судеб успевший отсидеть свое в советском ГУЛАГе. Его жена Ксения, художница, внучка знаменитого петербургского баса Ершова, и еще супруги Герасимовы, Аля, философ, а Женя работает международным чиновником в ЮНЕСКО, коллега Гриши по вопросам авторского права, ведь Гриша в этом деле тоже шишка. А тут еще знаменитый журналист Аркадий Ваксберг, автор 3 десятков прекрасных книг, страдавний приятель Гориных по Москве. Он их сосед по даче в Красновидово, живет теперь в Париже с своей верной Сурьей. Он корреспондент Литгазеты в Париже, и все. Узкий круг, добрый вкусный стол и питье на уровне, но главное — добро друг другу из душевной неторопливой беседы. И вдруг: «Ребята, не обижайтесь», — сказал в 3 часу ночи Гриша. «С вами так приятно, но мы же еще и завтра посидим, и вообще вся жизнь впереди, но мы же с Любой в Париже, а потом, извините, мы пойдем». «Куда? На улицу. Ночью. Мы же не в Москве». Аркадий Ваксбер увязался за ними. «Все-таки я вас хоть провожу, чужой город, на улице толпа, вы без языка. Но чтобы ощутить вкус божеле, у нас языка хватит». Ушли. Через час явился взлохмаченный Аркадий. «Они потерялись». «Как? Где?» «Мы вышли на Елисейские поля». Гриша взвился: «Боже, какая красота!» И нырнул в толпу. А я еще видел несколько мгновений Гришу над толпой, а потом он исчез. Люба и Гриша возвратились к 5 утра, измученные и счастливый, и очень навеселе. Избивчивого их рассказа Мы поняли, что они уплыли от Аркадии в людской толпе вниз по Елисейским полям. Потом их занесло в какую-то боковую улочку, потом они оказались в каком-то ресторанчике, где пили с какими-то, ну, напрочь незнакомыми людьми. И не допили, потому что ноги гудели, и было неудобно перед вами. Я сказал тогда с интонацией, осточертевшей по рекламе стирального порошка на НТВ. В чем проблема? Вы можете это все повторить в 2001-м? Ребят, считайте, что вы приглашены. И все за столом подтвердили, что они тоже приглашают, искренне полюбившись нам Гориных, и готовы принять их в Париже. Это будет как раз настоящая дата конца века, Гриша. Нет, милые парижане, и нет, это дома в России. Я обещаю, что вы все будете в России в канун 2001. Горины уехали из Парижа 5 января. Электронная почта все слала и слала Гришиные мейлы. От Горин собака classnet.ru 12.01.2000. Дорогой Юлик, сейчас 2 часа ночи, а мы вернулись из Кремлевского дворца, где была рождественская встреча патриарха с мирянами, то есть с российской элитой. Десятки рядов в партере, губернаторы, депутаты и мы. Творческая интеллигенция, Шукшина, Дуров, Захаров, Караченцев, Горин и прочие. Со сцены стыдоба, кинокадры с Жириновским и Зюгановым, которые ведут разговор про Христов подвиг. Первый раз, поверишь, мне стало радостно, что не крещен наспех и не участвую в общей пошлости. Никакой Войнович, вспомни его, Москва, 2017-й. Не мог себе представить коммунно-крестьянское кликушество, которое нынче захватило Россию. На каждом пункте обмена валюты икона Божьей Матери. И на сцене Кремлевского театра звучит молитва под фонограмму. Вот такая вот искренность веры. За сим прощаюсь, ругать все, не останется времени на сон. Обнимаю, Григорий. Григорий Горин умер в том же 2000 году. Умер в 60 лет, в одночасье, одним ударом, не измучив родных, тяжелый и продолжительный. Ушел, будто вышел в другую комнату, тихо притворив за собой дверь. Я не хоронил его, я видел похороны по ТВ. Я всматривался в знакомые лица, провожавших Гришу. Я видел на всех лицах одно — недоумение. Этого не должно было быть. Через несколько дней мы с Людой улетаем из Парижа в Россию. И все наше парижское застолье 2000 года улетает после наступления нового века в Россию. У каждого из нас, и у Кривошейных, и у Ваксбергов дела. Важные, такие, какие могут быть только на родине. Они и зовут нас в дорогу. Мы с моей Людой летим в Питер, где в театре имени Комиссаржевской будем ставить пьесу «Шут Балакирев» или «Придворная комедия», автор Григорий Горин. Постскриптум. Эта новелка была послана в Москву и опубликована в книге о Грише Горине. А весной 2001 года звезды выстроились так, что мы с Людой поехали по приглашению Гришиного друга Виктора Новикова в Питер в театре имени Комиссаржевской ставить «Шута Балакирева». Мы работали с Людой в нашем уже привычном темпе и по нашему составленному заранее графику. Не скрою, то был каприз. Выпустить спектакль точно к 23 мая 2001 года. И будет ровно 70. Ас, 70. А что? Этот возраст еще боевой, еще не растерял по дороге запала и ума. Я самонадеянно считал, что я не растерял. Витя Новиков принял нас так, будто мы всю жизнь знакомы, будто работаем вместе десятки лет. Мы подружились той взрослой дружбой, когда они просто посиделки, и взаимные комплименты скрепляют отношения между людьми. Порукой этой дружбы стал снова он, Гриша Горин. И спектакль, поставленный вопреки массе неурядиц и неприятностей, а когда без этого у кого что выходило, вышел точно в срок, к 23 мая. Я был счастлив так отпраздновать юбилей. В спектакле, который идет вот уж 5 лет, с аншлагами, Гриша, Виват. Играют мои любимые друзья, старые и новые. Петра Первого играет Геннадий Богачев, народный артист из БДТ имени Товстоногова. Гена юноша сыграл свою первую роль у нас в фильме «Проводы белых ночей» в далеком 1968 году. А Меньшикова играет Иван Краско, мой партнер по театру Шиферса. Иван в 1969 году сыграл свою самую яркую, я уверен, кинороль в нашей картине «Дорога домой». И Ефим Каменецкий, который дебютировал в Питере в наших «Проводах белых ночей». И Наталья Данилина создала образ Екатерины Первой. По мощи исполнении тонкости нюансировки его можно ставить в ряд с немногими лучшими женскими ролями больших мастериц русской сцены многих-многих лет. Спектакль оформили блестящий Эдуард Кочергин и тонкий художник по костюмам Инна Габай. С ними обоим мы когда-то начинали наше театральное искание. И, конечно, композитор Андрей Петров, тот, с кем мы встретились в 1957 году, в молодежном спектакле «Александринки. Бегущие по волнам», когда написал мощную и умную музыку к «Шуту». Бедный, бедный Андрей. Прошло 4 года. Я приехал в Петербург и захотел посмотреть на «Шута». Много было вводов, годы прошли. Дозволительно спектаклю подустать. Да и на свое-то творение надо посмотреть без премьерного угара. Что мы-то с Людой наделали? С трудом нам достали места на приставные стулья в ложе. Театр был заполнен битком. И вот я смотрел, а теперь же мне неподвластный спектакль, и думал снова и снова о Грише Горине, чей ум и доброта так изменили нашу с Людой жизнь. Ну что б мешало ему, Грише, сидеть вот так редком, пусть бы и на приставном стуле, и смотреть на нашего общего шута, на всех тех персонажей, кому он дал жизнь. После окончания спектакля нас, режиссеров, вызвали на сцену, и были цветы и разные восторженные слова из зала. И когда в очередной раз мы с Людой вместе с артистами, став в их шеренгу, приближались к рампе, навстречу восторженно рукоплещущему залу, подумал я, если бы он мог сейчас вместе с нами и увидеть это, еще и подумал совсем реально, без всякой заумной мистики, а он все это видит.